Эпилог. Как финал истории, только наоборот. Когда я спустилась с трапа самолета, снег пошел так сильно, что здание аэропорта было не разглядеть. Для меня, в принципе, оставалось загадкой, как пилот умудрился приземлиться в такую метель. Видимо, что-то ему помогло. Или кто-то. Засунув руки в карманы, я зажмурилась и пошла вперед, поскальзываясь на каждом шагу. Евгений ждал перед самым выходом из аэропорта под фонарем. Пассажиры рейса «Санкт-Петербург-Апатиты» с лыжами и сноубордами, прилетевшие в Хибины кататься перед новогодними праздниками, удивленно косились, замедляли ход и вообще, кажется, местами забывали, куда и для чего прибыли. Потому что милейший Евгений встречал меня не просто так, а в своем неповторимом стиле. В шляпе, с букетом из примерно сотни синих роз, в темных очках и гавайской рубахе, шелковой и безупречно отглаженной, конечно же, и с кабриолетом. Зимой, в Хибинах. «Но почему?» — спросила я, когда он счищал снег с пассажирского места. «Это же символично!» — пожал плечами господин Скёкстроль-поэт. «Просто ты тогда рассказала про роуд-муви, и я подумал...» сказала я, наконец усевшись. «А что еще входит в наше зимнее роуд-муви?» «Дай-ка подумать. Во-первых, спор не на жизнь, а на желание». Евгений ловко вырулил со стоянки и погнал в сторону Кировска так быстро, что деревья вдоль дороги слились в серую пелену. «Потом сафари на Ираиду. И...» «Сафари на Ираиду?» — восхитилась я. «Она тут?» «Именно. Вернулась недавно в ботанический сад, как ни в чем не бывало. Сидит тише воды, ниже травы. Наверняка что-то задумала». «Чувствую, что праздники уже удались», — хищно улыбнулась я. «А еще что?» «Ты когда-нибудь занималась любовью на спине у дракона?» — поинтересовался Евгений. «Спорим, это очень смешно». «А-а-а!» — сказала я и поцеловала самого отбитого в мире Евгения, господина поэта с вот такенной дырой в голове, владыку Севера, ужаснейшего Скёкстроля, которого, кстати, собиралась на этот раз переспорить щеку. В этот момент из моего рюкзака, кинутого на заднее сиденье, раздалось победное. «Да, я же говорила, что огонь мужчина!» Так что сначала мы выбросили из машины незваную фею, потом шляпу Евгения, потому что так всегда делают в фильмах, когда едут в машине с открытым верхом. А на спине дракона я и вправду смеялась. Но это уже совсем другая история.